Возвращение из тьмы оказалось крайне болезненным. Тело ныло так, словно его истыкали тысячами крохотных иголок. «Что это было?» — пролепетал Фрэнк, еле ворочая языком и пытаясь фокусировать взгляд на маячащей рядом фигуре. Она то двоилась, то принималась разбухать и колыхаться, как амеба, то на миг складывалась обратно в капитана. Парализующий заряд на максималке. Роджер педантично отыскал мусорку и кинул в нее опустевший шприц. «Извини, что задел, но он был слишком близко. Пришлось накрыть обоих». «А-а-а!» Антидот действовал быстро. Зрение разом обрело четкость, тело — чувствительность, а капитанская фигура — стабильность. Фрэнк потряс головой, убеждаясь, что действительно все еще жив и даже цел, перевел взгляд на растянувшуюся возле кресла тушу и с ойканьем поджал ноги. «А он скоро очнется?» «Часа через три», — равнодушно ответил капитан. «Впрочем, для подстраховки». Роджер подошел к ярко-оранжевой панели аварийной ячейки, вытащил оттуда баллон с пауком и за полминуты соорудил вокруг ног браконьера глыбу из серого, моментально застывающего герметика. «Ну вот, теперь точно никуда не убежит», — довольно заключил Роджер. «Да уж», — поддакнул успокоившийся навигатор. «Памятник самому себе». «Глумиться над поверженным врагом недостойно», — одернул его Роджер. «Пришел в себя. Тогда за работу». Фрэнк оборвал нервный смех и насупился. Его почти убили, а капитан, похоже, готов поднять подчиненного даже из гроба, чтобы заставить на себя вкалывать. «Пока двигатель корвета будет гаситься, мы отберем и подвезем к шлюзу нужное оборудование», — продолжал некромант, не подозревая о благодарных мыслях зомби. «Давай, помоги мне его искать». Фрэнк попытался встать и чуть не грохнулся рядом с Олафом. Ноги еще не до конца отошли от заморозки, и Роджеру пришлось тащить навигатора до соседнего терминала. Рухнув в далеко не столь роскошное, зато безопасное кресло Хема, Фрэнк принялся просматривать списки, нервно комментируя процесс вслух. «Если рассуждать логически, то оборудование для одной цели должно и лежать в одном месте, а не по разным углам Харверстера. Значит, достаточно найти хоть что-нибудь из нашего списка». «Например, вот». Навигатор ловко подхватил пальцами две метки у верхнего пункта списка и потащил их в сторону, разворачивая новое вертокно рядом с основным. «Комплект сейсмической разведки с пометкой «Атмосф». Находится на складе С-20. Дальше идет мобильный бурильщик с той же пометкой. Ага, и он тоже лежит на складе С-20. Спорим, и остальное тоже там». «О, слушайте, а зачем нам вообще мучиться и что-то искать? Давайте сгребем все, что там лежит, и спокойненько переберем в безопасном месте». Роджер попытался вспомнить какую-нибудь успокаивающую мантру. Получалось плохо. Буддизм у них в семье исповедовала только бабушка, которую маленький Сакай слушал редко и невнимательно. Поэтому капитан просто досчитал в уме до 30. «Слушай, теперь ты, гений», — велел он Фрэнку. «Искин, свернуть текущие окна и дать схему сектора вверх-север-4. Выделить склад С-20. Ближайший шлюз и кратчайший маршрут между ними». Над пультом высветилась объемная схема корабля, разбитая на зеленоватые кубики. В одном из них вспыхнула алая капелька и заструилась по коридорам, оставляя за собой прокрашенную полосу. «1841 метр», — саркастически озвучил итог Роджер. «Теперь до тебя наконец дошло? До шлюза почти 2 километра, и ты предлагаешь перетаскать весь склад?» «А что тут такого?» — продолжал хорохориться навигатор. «Там как раз около 4 килотонн. Винни же говорил, что столько к нам в прицеп влезет». «Замечательно!» — с садистской готовностью согласился Роджер. 4000 тонн. По 1330 на нос. Лишние 10, так уж и быть, я возьму на себя. Как, скажи, на милость мы будем их переносить? Или правильнее спросить... «Сколько времени это займет? Год? Два?» «Можно воспользоваться погрузчиками», — предложил Фрэнк. «В ангаре по дороге к рубке, помните? Стояли». «И что с того? Ты хоть раз управлял ГЧБР?» «В реале нет. В играх много раз. А в чем дело-то?» — удивился навигатор. «Прямое сенсорное управление. Это же просто, как 2 байта переслать». «Просто?» — эхом повторил капитан. «А ну-ка пойдем». «Куда?» Вопрос остался без ответа, как и все последующие, коими Фрэнк засыпал капитана по пути от рубки до ангара. Только подойдя вплотную к массивной туше погрузчика, напоминающего гротескный скафандр с клешнями, Роджер вновь снизошел до разговора. «Задача очень простая», — заявил он. «Возьми вон с того стеллажа одну банку, перенеси ее на противоположную сторону ангара и поставь на пол у стены». Фрэнк задрал голову и присвистнул. Насчет богатого игрового опыта он не врал, но во плоти, то есть в металле, погрузчик выглядел очень внушительно. Люди едва доходили ему до колена, а нижняя перекладина лесенки была на уровне глаз навигатора. «Давай, дерзай», — подлил масло капитан. «Жалкие 30 метров по прямой, это же просто, как 2 байта переслать». «Подсадите?» Энтузиазма у Фрэнка заметно поубавилось, но гордыня все-таки одержала победу над благоразумием. Очутившись на водительском месте, навигатор приободрился. Здешняя система управления была даже примитивнее, чем у привычного ему по виртуальным боям робота-убийцы. «Готов?» — крикнул Роджер. «Да!» Роджер отошел в сторону. Взвыли сервомоторы. Стальной великан вздрогнул, поднял правую ногу. И, не удержав равновесия, медленно и величаво завалился на бок. «Помочь?» «Не надо!» При падении Фрэнк задел регулятор громкости внешних динамиков, поэтому задрожали даже стены. «Я сам встану!» «Да сколько угодно!» — поморщился Роджер, ковыряя мизинцем в ухе. «Орать-то зачем?» Незадачливый ас погрузочных работ поднялся лишь с третьей попытки. Наученный горьким опытом, он двинулся вперед пьяной шаркающей походкой, едва приподнимая ноги над полом и все равно пошатываясь. Разворачиваться на месте Фрэнк не рискнул, и ему пришлось сделать довольно большой крюк, прежде чем погрузчик оказался с нужной стороны стеллажа. «Которую из банок брать?» «Любую», — пожал плечами Роджер. «Мне все равно». Навигатор тщательно прицелился и цапнул. Банка лопнула с громким «чпок», окатив клешню синей краской. Запаниковав, Фрэнк попытался одернуть руку, однако нижняя половина клешни застряла в полке. От резкого рывка стеллаж наклонился и рухнул на робота, увлекая его за собой, причем несколько банок взорвались при падении, а еще часть, когда он барахтался на них, пытаясь встать. Мысленно Роджер восхитился упорством навигатора. Выкарабкавшись из-под стеллажа, погрузчик прошаркал к следующему, чтобы лопнуть еще одну банку, а две следующие раздавить прямо на полке. Пятую Фрэнк все-таки изловчился взять, развернуться и сделать целых 3 шага, прежде чем очередной чпок заляпал последнюю камеру внешнего обзора. Весь погрузчик представлял к этому моменту очень печальное и вместе с тем яркое и запоминающееся зрелище. «Итак, будем продолжать?» — осведомился капитан. — Нет. Глухо и обреченно донеслось из динамиков. — Сдаюсь. Дурацкая была идея. — Но не такая уж и дурацкая, — улыбнулся Роджер. — По крайней мере, насчет того, что проще взять склад целиком. Я тут как раз помедитировал на тебя, и прикинь... Тьфу! Посчитал кое-что. Только надо дождаться возвращения Винни и найти сеть для ловли астероидных обломков. Здесь этого добра должно быть навалом. Да и взрывчатка нам тоже пригодится. В отличие от Олафа Мнишика, старший техник Хойзингер грибным самогоном брезговал. Он имел доступ, во-первых, к практически неограниченным запасам технического спирта, а во-вторых, к аппаратуре, позволяющей без особых проблем изменить приставку «мета» на «это», и регулярно пользовался сочетанием этих возможностей. Последний раз случился аккурат накануне стычки пиратов и браконьеров, каковую, как и последовавший затем сигнал всеобщей эвакуации, Хойзингер благополучно продрых в своей каюте. Однако проснуться ему все же довелось. В первый момент техник не понял, что его разбудило, но затем звук повторился. Глухой то ли взрыв, то ли удар. После чего раздался самый страшный для космолетчиков звук — свист уходящего в пространство воздуха. Система быстро изолировала поврежденные отсеки, ликвидировав утечку, но техник все равно мигом протрезвел. Бросившись к иллюминатору, Хойзингер узрел сюрреалистично уплывающую в космические дали вереницу складских стеллажей вперемешку с хранившимися на них вещами. Некоторые, правда, летели чуть в стороне от основного потока, например, поблескивающий в лучах близкой звезды скафандр. Поначалу техник счел его пустым, но, проплывая мимо иллюминатора, скафандр ожил и, вытянув руку, продемонстрировал браконьеру средний палец. За драку на станции Дэну все-таки влетело. Оказалось, что коммуникатор транслировал ее на общей частоте. Разумеется, драить сортиры или сидеть в карцере, за которой на транспортнике могла сойти разве что кладовая, навигатору не пришлось. Но Станислав хорошенько отчитал его перед всеми, лишив премиальных. С одной стороны, справедливо. Мог бы и промолчать, не связываться с хамами. С другой, ни один уважающий себя космолетчик не промолчал бы. Сам Дэн полностью признал вину и согласился с наказанием. Тем более, что премиальные пока были чисто теоретические. Но капитан то и дело ловил на себе осуждающие взгляды других членов команды. «Разве я неправильно поступил?» Не выдержал Станислав, оставшись в медотсеке наедине с Вениамином. «Что, надо было его похвалить и благословить на новые подвиги?» «Мог бы просто пожурить с глазу на глаз. И справедливее, и доходит лучше. Чего он вообще в драку полез? Тихий же вроде парень. На корабле пальцем никого не тронул. Даже этого микробиолуха. Потому что и мы его не трогаем. А Кабайкер первым ударил», — прозорливо заметил доктор. «Судя по кое-каким намекам, Дэн из не слишком благополучной семьи. Похоже, в детстве его часто били. У него много мелких старых шрамов, особенно на руках, как если бы он ими закрывался. На медосмотре Дэн сказал, что это случайные травмы, но, скорее всего, соврал. Чудо еще, что он вообще не озлобился и сумел вырваться из этого болота, нашел легальную работу. Кстати, обрати внимание, как изящно он держит дистанцию. Вроде со всеми приветлив, от компании не уклоняется, но никого и не выделяет. Впрочем, Тед с Полиной его понемногу расшевеливают. Думаю, к концу полета сдружатся». Доктор замолчал, оставив отчетливо недосказанным: «А ты его возьмешь и выгонишь». «Я всех выгоню», — проворчал пристыженный Станислав. «И со мной он не слишком-то откровенничает». «Еще бы, ты ж его терпеть не можешь». «Я стараюсь. И вообще, я вас сразу предупреждал», — досадливо рявкнул капитан. «И что мне теперь делать? Не отменять же приказ. Совсем глупо буду выглядеть». «Конечно, не отменяй», — согласился доктор. «Думаю, у Дэна еще будет возможность реабилитироваться. И у тебя тоже. Хочешь витаминку?» «Я хочу в криокамеру», — с чувством сказал Станислав, но витаминку взял. «Когда вернетесь на Новый Бобруйск, разморозите». «Брось, разве тебе не нравится командовать космическим кораблем?» «Венька, это обычный грузовик, только едет не по дорогам, а по червоточинам. И капитан ему, похоже, только мешает». Станислав кинул капсулу в рот, сел за стол и сжал виски руками. «Стасик», — проникновенно сказал друг, опуская ладонь ему на плечо. «Я тоже мешаю, когда все здоровы. А пилот, когда корабль летит в пустоте на автомате. И навигатор тоже далеко не все время разбирает звездные карты. Иногда он еще дерется в магазинах или занимает душ на полтора часа. Работа же техника заключается не в непрерывной починке систем, а в поддержании их в таком состоянии, чтобы не приходилось чинить. В команде у каждого есть свое место. И в разных ситуациях нужны разные специалисты, понимаешь?» «И какие же, по-твоему, ситуации требуют непременного участия капитана?» С горькой иронией осведомился Станислав. «Если мы никогда не узнаем, какие, это и будет означать, что ты отлично справляешься со своей работой». Станислав с усмешкой покачал головой. «Все-таки Венька — неисправимый оптимист. Понятно, почему от него жена ушла. Если ты постоянно долбишь человеку, что надо заниматься карьерой, а лучше по блату устроиться в элитный медцентр по сведению бородавок, где зарплата в три раза выше, на что супруг добродушно отвечает: «Да ну, все и так замечательно. На жизнь же хватает». Поневоле начнешь заглядываться на более практичных мужчин. Впрочем, это не мешало Станиславу считать Ленку дурой и стервой. Еще немного поболтав с другом, капитан вышел из медотсека. Под ногой негромко хрустнуло, и Станислав, опустив глаза, увидел очередное блюдечко. Точнее, его остатки, на этот раз с хлопьями консервированного творога. Что за бред? Капитан вытер подошву об пол, запоздало спохватившись, что теперь придется очищать уже его. Причем привлечь к ответственности некого. Время позднее, все разбрелись по каютам. В пультогостиной остался только Тед, готовящий корабль к очередному прыжку. Станислав присмотрелся и почувствовал, как кровь замерзает в жилах без всякой криокамеры. Пилот, неестественно ровно сидя в кресле, шарил пальцами по пульту, эдакими вдумчивыми, поглаживающими движениями. В стекле иллюминатора отражались широко раскрытые, совершенно пустые глаза. «Теодор?» «А?» Парень обернулся, моргнул. «Ты чего это?» Капитан изобразил рукой характерный жест слепого. «Да так, привычка», — смутился Тед. «Я аж 3 месяца не видел ни шиша. Вот и привык больше на ощупь полагаться». «А сейчас ты точно видишь?» «У вас фуражка криво надета», — обиделся пилот. «Я что, совсем идиот? Слепым за штурвал садиться?» Станислав поправил фуражку, смущенно буркнул. «Да я просто пошутил» и пошел к своей каюте. С порога не удержался, оглянулся. Теодор снова ласкал панель пальцами, словно ища у нее эрогенные зоны. Этой ночью капитану спалось плохо. Снился то штурм базы на малых котиках с насаженным на арматурину трупом ксеноса заалтанца, который все не желал сдохнуть. Он всегда снился к каким-то неприятностям, хотя уже 17 лет с того прошло. То выпадающие зубы к болезни, то покойная бабушка, сурово грозящая пальцем. Связи между ней и будущим Станислав не замечал, но все равно было неприятно. Дурное настроение более-менее развеялось только после завтрака, когда в центральном иллюминаторе показался яркий желтый шарик. «Все, прыжков больше не будет», — бодро объявил Теодор. «Отсюда только ровная дорожка, ориентировочно 6 часов до захода на орбиту». Планет пока не было видно, ни одной. Хотя у здешнего Солнца их крутилось 5, Степянка — 2-я и единственная земного типа. Пришлось ограничиться выводом модели на главный голографический экран. За время полета все члены экипажа успели проштудировать библиотеку и обогатиться знаниями о Степянке, точнее, убедились, что обогащаться нечем. Большую часть поверхности занимал океан, в котором бурлила, хотя и активная, но крайне первобытная жизнь. 3 материка, не считая вечных льдов на полюсах, тоже не впечатляли многообразием и совершенством природы. Местные растения годились в пищу для человека только после обработки до полного безвкусия. Земные на здешней почве росли плохо и накапливали ядовитые вещества. Животных, пригодных для охоты, на планете не водилось. Ни красивого меха, ни дорогих рогов, ни целебных желез, ни обаятельных пушистиков. Изредка, правда, ловцы на степянку все-таки забредали. Любители экзотики не гнушались самыми мерзкими существами вроде змееголовых червей или кальп-вонючки. Но ловцов было мало, а червей много, так что экология от этих набегов ничуть не страдала. Полезные же ископаемые залегали в таких труднодоступных, глубоких или болотистых местах и в таком мизерном количестве, что впору называть их бесполезными. Едва окупят строительство шахт и вывоз добычи. Короче, ни научной, ни практической, ни эстетической ценности степянка не представляла. Окажись она в более заселенной части космоса, ее, пожалуй, сумели бы приспособить к делу, изолировав и облагородив отдельные участки под куполами. Но вкладывать деньги в космический аналог каменистой пустоши в 100 километрах езды до ближайшего бара никто, разумеется, не желал. Навигатор вышел из медотсека, слегка прихрамывая и потирая ягодицу. Садиться в кресло рядом с Тедом он не спешил, встал за спинкой пилотского, разглядывая медленно вращающийся голографический шар с синими пятнами воды и серыми суши. Вокруг мухами летали по разным орбитам 3 маленькие луны. «Дэн, это последний, но на ингаляции еще недельку ко мне походишь». Доктор, выглянув из своей вотчины с улыбочкой кровожадного маньяка, отсалютовал всем пустым шприцем. «Ну, кому тут еще не здоровится?» Все поспешили изобразить отменное самочувствие. Закашлялся только рыжий, которому терять было уже нечего. «Не будем высаживаться». Теодор подкатил кресло еще ближе к карте, с профессиональным интересом разглядывая особенности атмосферы и рельефа. «Не дал нам примерные координаты». Станислав ткнул пальцем в шар, остановив его, и, как заправский демиург, раскрутил в обратную сторону. «Вот отсюда взяты первые пробы той дряни, которую собираются исследовать наши биолу-пассажиры». Шар снова остановился, кусок континента увеличился и детализировался. «Но точку высадки мы имеем право выбрать самостоятельно. Так что входим в атмосферу примерно вот здесь и идем под облаками, пока не обнаружим подходящую поляну». «Большую?» — пилот попытался еще укрупнить изображение, Но, к сожалению, карта оказалась не настолько подробной. А если там сплошной лес? Прошлые экспедиции как-то же садились. Может, удастся найти их стоянку. Это избавит нас от части хлопот. Или наоборот, добавит, хмыкнул пилот. Если там мусора по колено. По инструкции его положено уничтожать или забирать, заметил Дэн. А кто проверит? К голограмме подтянулись ученые. Ну, наконец-то! Воскликнул Владимир, увидев планету. А то сил уже нет трястись в этой жестянке, скорее бы переселиться на станцию. Но, наконец-то, дружно подумал весь экипаж. Что, сегодня уже сядем? Мария Сидоровна, как всегда, что-то жевала, обсыпав крошками кофточку. Если за время полета вечная аспирантка и составила план работы, то в глубокой тайне от общества. Чаще всего ее видели за вирт-экраном, увлеченно вникающей в тексты вроде «Его мускулистое разгоряченное тело обрушилось на нее, как волна, утянув в пучину страсти» или сериалы аналогичного содержания. Владимир бесился, но поделать ничего не мог. Время в дороге рабочим не считалось. «Постараемся», — пообещал Станислав. До заката на выбранном участке степянки оставалось около 10 часов. Сутки примерно соответствовали земным. Базу, правда, отстыковать вряд ли успеем. «Почему?» — тут же скандально повысил голос ученый. «Нам же работать надо. Вы срываете график». «Хорошо, отстыкуем», — мигом согласился Дэн. «Только учтите, у нас рабочий день по трудовому законодательству всего 8 часов. Так что мы ее сбросим, вывалим груз, высадим вас и ляжем спать, задрав шлюзы». «Это экстремальные условия, они не лимитированы», — попытался возразить Владимир, но навигатор педантично перечислил все указанные в договоре пункты форс-мажора. Сверхурочная распаковка базы во тьме неизведанной планеты не подходила ни под один. Биолух насупился и капитулировал к иллюминатору. Любоваться на звезду орлиным взором отважного исследователя, движущегося к цели вопреки насмешкам современников. Но история их рассудит. «Скажите, Станислав...» Голосок у Натальи был тоненький и интеллигентный, как и она сама. «А у вас есть бластер?» Капитан опешил. С научной сотрудницей он сталкивался только за столом, и даже к нему она выходила с оптическим блокнотом, от которого не отрывала взгляда, то читая, то черкая. За все время от нее не услышали и сотни слов, причем женщина заметно стеснялась, когда к ней обращались. Станислав и Вениамин даже в шутку поспорили, это от того, что она старая дева, или потому ею и осталась. По крайней мере, Теодора, так и пышущего маскулинностью, она шугалась больше всего. «Есть», — осторожно признался Станислав. Табельное оружие лежало в сейфе в каюте, как символ капитанской власти, а не ее метод. «Возможно, понадобится подстрелить несколько местных насекомых», — пояснила Наталья. «Я нашла информацию, что они могут служить переносчиками Марамеккия вульгарис». «Что-нибудь придумаем», — пообещал капитан. «Поле, заваришь мне чайку?» «Ага», — с готовностью откликнулась девушка. К Полине, напротив, на корабле до того привыкли, что уже давали мелкие поручения вроде «подай, принеси, помой кружку», и даже техник вчера доверил протереть какую-то ржавую загогулину. «Пожалуй, девчушки нам будет не хватать», — подумалось Станиславу. Но это была справедливая плата за избавление от всех остальных. Глоссарий. ГЧБР. Гигантский человекоподобный боевой робот. НФ без них, что фэнтези без эльфов. Мета на это. CH3OH. Метанол, он же древесный спирт. Ядовитое вещество C2H5OH, этанол, обычный спирт, строго говоря, тоже не слишком полезный для организма.